Переводчики Лама Чонам и Сангьек Хандро посвящают эту книгу Дуджом Сангьюм, Ригдзин Ванмо, великой дакине изначальной мудрости, живущей сегодня в этом мире. Глава первая. Принцесса Мандарава, дочь царя Захора. Первозданная мать изначальной чистоты, всепроникающая, саморожденная мудрость пространства, проявляющаяся из высших чистых земель пяти семейств Буд, главная среди всех дакинь, мать всех без исключения бодхисаттв трех времен, божественная держательница чистого осознавания, владычица танца, чудесного проявления. На высшем пути долгой жизни ты — богиня всех ваджарных семейств Буд. Поклоняюсь тебе, Мандарава. О, славная йогини, мать Буд из океанов возвышенных чистых миров! Игра твоих проявлений возникает в 100 миллионах воплощений. Безграничным и безмерным является чудо, указание на твое присутствие в течение многих эпох. Ты проявлялась в течение многих ионов в чудесных, безграничных и безмерных воплощениях. В соответствии со способностями живых существ, ты являешь танец чудесной деятельности мирских проявлений. Обладая незапятнанной естественной мудростью, ты раскрываешь глубокую и обширную сущность пути созревания и освобождения. Ты повсюду известна как мать всех победителей, поддерживающая добродетель в 4 состояниях существования. Все без исключения наследники Буд поклонялись твоим лотосным стопам и достигли истинного свершения. Подлинная основа для проявления всех дакинь мудрости, подобная самому пространству, ты являешься владычицей пространства истины. Все дакини, явившиеся в этом мире в 3 временах, лишь облака твоего собственного сияния. Акшобхья-вира, твои ваджарные главные и второстепенные знаки, раскрывают пространство природы пустоты. Подобно обильному ливню, ты проявляешься во благо существ из высшего мира Нирманакайи, как естественное проявление 5 семейств и непостижимая волшебная сеть совершенно упорядоченных воплощений. Поскольку ты дакини, твои просветленные силы являют себя бесконечностью чудесной деятельности. Тебя знают под именем Мандарава. Твоя слава заполняет 3 мира существования. Непоколебимая в сущностной природе, пребывай в центре лотоса в моем сердце, неотделимо и устойчиво, пока я не достигну сердца просветления. Почтительно кланяюсь тебе, встречаясь с собственной истинной природой. Ярким светом солнца великого сострадания мгновенно устраняются застарелые пятна искаженного видения, неведение и омрачение, а основа и путь Дхармы действительно осуществляются. При завершении практики пути плод — абсолютная истина, совершенство. Пусть естественно встретим просветление в состоянии исконно чистой изначальной матери. Эмахо. В измерении Каништхи, в раю плотного строя, объективные проявления — это дворец блаженной мудрости пустоты, неотделимый от измерений семейств 5 Буд и их 5 супруг. Обладающие беспрепятственным совершенным знанием во всех направлениях и временах Будды и Бодхисаттвы являются естественным проявлением просветленных измерений Дхармакайи, Самхогакайи и Нирманакайи. Проявление этих измерений и священных земель лежит за пределами обычных представлений. На одной элементарной частице пребывают бесконечные воплощения учителя и собрания, раскрывающие Дхарму в соответствии с потребностями существ в областях этой мировой системы. Проявление священных мест поразительно. Области пространства, земли и подземной деятельности – со связанными с ними священными местами силы и землями проявляются как Цантоха и другие. Они соответствуют просветленным телу, речи, уму, высшим качествам и просветленной деятельности, каждая из которых включает в себя также 4 других. Среди этих бесчисленных священных мест и стран существует страна, известная как Тибет, где живут краснолицые людоеды. В центральной области Тибета, на красном утесе Самье-Пилалинг, находится храм, известный как неизменный, самопроизвольно присутствующий дворец трех традиций, недвойственный с царством медноцветной горы лотосового сияния. Во внутренней палате храма, известной как «Бирюзовый кристалл», восседал сам гуру вместе с царем, учениками и подданными. В присутствии Шакьядеви из Непала, Ньянсацо, Ташик Ядрина, Каласидхи, Чугруса, меня, Ешецогьял из Харчена и нескольких тысяч удачливых учеников, гуру Ринпоче раскрыл мандалу восьми хирург, являющуюся сущностью всех Будд, и одарил приводящим к созреванию сущностными передачами и освобождающими наставлениями. В это время 9 кармических держателей власти, а также 5 женщин-учеников, поднесли множество знаков преданности и почитания. В частности, самые ценные самоцветы, включая сапфир размером с кулак 8-летнего ребенка. Царь и его подданные поднесли сокровища, принадлежащие властителю нагов Нанде. Затем мы прочитали молитву, которая сопровождала это подношение мандалы. Эмахо, какое чудо! Из Акаништхи, чистой земли Амитабхи, в области Поталаарья, Валакитишвары, в стране Удияна, непринуждаемый рождаться из чрева, ты чудесно родился из лотоса на озере Тханакоша, и как принц Нирманакая, ты известен как Ваджра, рожденная в озере. Властелин чудесной просветленной деятельности всех Будд, ты окружен 100 000 дакини страны Удияна. Как сокровище приводящих к созреванию и освобождающих передач ваджрной колесницы тайной мантры, ты являешься единственным защитником своих достойных последователей. О владыка гуру Падмасамбхава, глава всех держателей чистого осознавания, великий духовный мастер, пожалуйста, обрати на нас свое просветленное осознавание. Твоя просветленная активность охватила 20 континентов, включая Индию и Тибет. Чудеса, совершенные тобой для усмирения умов всех существ, удивительны и невообразимы. В стране Захор ты встретил богиню долгой жизни, известную как Мандарава, чьи способности приносить благо живым существам превосходят все остальные, ту знаменитую женщину, чья слава наполняет 3 мира существования. О гуру, молю вас, в силу великой доброты и ради блага здесь собравшихся, а также ради блага грядущих поколений, пожалуйста, поделитесь с нами историей ее жизни и освобождения. Возрадовавшись, гуру Падма улыбнулся и изрек своей ваджарной речью, подобной мелодичному голосу бога Брахмы. «Кьехо! Слушайте внимательно! 9 обладателей кармы и все вы – носители замечательных духовных способностей. Удачливые ученики, выразившие столь прекрасную просьбу, слушайте же теперь с почтением и вниманием, и храните эти слова в уме. Эмахо! Удивительно! Исконно чистое измерение Будды является священным пространством самопроизвольно присутствующей, самовозникшей изначальной мудрости. В чистой земле Акаништха пребывают Хармакая Самантабхадра, олицетворение высших методов, и Самантабхадри, мать измерения истины. Место рождения всех Будд трех времен и их наследников, их природа – мудрость пустоты, возникающая как непрерывное проявление Будд 5 семейств. Кроме того, в высшем мире Будды – Сукхавати, где проявление высших просветленных качеств превосходит обычное понимание, пребывает Будда Амитабха, царь всех победоносных, известный в форме Самхогакайи как Будда долгой жизни Амитаюс. Он является отцом тысячи Будд Нирманакайи этой эпохи. Его супруга-мудрость, богиня Пандаравасини, показывает непостижимые проявления просветленных тела, речи, ума, высших качеств и чудесную деятельность для усмирения существ во всех мирах Вселенной. Способы, с помощью которых рождаются эти проявления, изменяются в соответствии с индивидуальными потребностями существ и будут продолжаться даже после завершения этой эпохи. Способ, посредством которого дакини изначальной мудрости проявляются в этом нашем мире, таков, что бесчисленные воплощения приходили и будут приходить во всех трех временах. Одно из них – дакини лотосового семейства Нантьендри, является дакини долгой жизни и супругой чистого осознавания, принявшей форму женщины, известной в мире людей как Мандарава. Непревзойденная в своей славе, она пришла в этот мир как принцесса, однако была знаменита как высокореализованное существо в мире богов, где она проповедовала учение тайной мантры. В мире дакинь она распространила повествование о жизни Гаруды мудрости. В стране Удияна, где распространились 10 тысяч глав ее жизнеописания, она прославилась как Дунмен Цзэдзин, раковина владычицы жизни. 900 глав распространились в стране Захор. В Индии она была известна как Шримала, ожерелье великолепия. Здесь распространились 100 глав ее жизнеописания. В стране 8 племен она была известна как Будхи Цомо, где распространились 500 глав ее жизнеописания. В холоднокровном царстве нагов ее знали как Майтри Шридеви, славную богиню любви. И 1000 глав ее жизнеописания распространилось здесь. Подобным образом 100 глав ее жизнеописания распространились на других континентах, таких как Мару Сингхала, Цоти Бикче, Ланка, Удияна, Пхета Согэ, Шамбала, Кашмира Карабха и 8 великих кладбищенских землях. До настоящего времени ее имена и описания прошлых жизней, показывающие чудесный уровень абсолютного постижения, не открывались здесь, в Тибете. Для потомков я вкратце раскрою историю ее жизни и освобождения. Любой видевший, слышавший, запомнивший или встретивший это жизнеописание станет на путь полного просветления. Этот рассказ содержит ее жизнеописание в 7 раях, намерение и способ ее проявления для принесения пользы существам, то, как она вошла в чрево матери силой пятеричного состояния ясновидения, как разочаровалась в сансаре, как практиковала 6 совершенств и упражнялась в стадиях пути, каким образом развила качество посредством своей практики тайной мантры, как обрела состояние бессмертной держательницы чистого осознавания, как достигла просветления, как перешла в нирвану, каким способом она намеренно воплощалась ради блага других. В целом это составит 13 разделов. Самайя. Так завершается первая глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», известного также как «Драгоценное ожерелье».